Параграф 73. Обогащение римских откупщиков и ростовщиков. Управление провинциями. В руки римлян попали огромные богатства провинций. Завоеванные области управлялись римскими наместниками. Они назначались из числа бывших консулов и преторов и назывались проконсулами и пропреторами, то есть заместителями консулов и преторов. Провинциальные наместники соединяли в своих руках и военную, и гражданскую власть. Они имели право распоряжаться жизнью и смертью жителей провинции. Пользуясь этим, римские наместники беспощадно грабили провинции. Наместник Сицилии Верес, например, в течение 3 лет, с 73 до конца 71 года до нашей эры, разорял эту страну. Он казнил и заточил в тюрьмы множество жителей, в том числе и римских граждан. Он подвергал их побоям и истязаниям, отбирал в свою пользу их имущество, конфисковал храмовые имущества и опустошал целые города. За 3 года Верес награбил в Сицилии 40 миллионов сестерциев. Примечание. Сестерций – серебряная монета. Конец примечания. Откупщики и ростовщики. На провинции накладывались огромные налоги, которые совершенно разоряли их жителей. Сбор налогов сдавался на откуп частным лицам. Откупщики вносили государству вперед всю сумму налогов, которую нужно было собрать с провинции. Затем, при помощи римских наместников, откупщики выколачивали из жителей гораздо больше того, что сами откупщики платили государству. Откупщики занимались в Италии также и ростовщичеством, в особенности в провинциях. Они давали суды не только частным лицам, но также городам и целым государствам. Судный процент был очень велик и доходил иногда до 48% годовых. В Риме на рынке издавна помещались лавки менял. Их владельцы занимались разменом денег. Но затем деятельность менял расширилась. Они стали принимать деньги на хранение и пускать их в оборот. Начали заниматься судами и другими денежными операциями. Благодаря скоплению денег в Риме процветали также всякого рода спекуляции. Примером крупного римского спекулянта может служить знаменитый богач Крас. Он спекулировал земельными участками в Риме. Во время пожара Крас покупал за гроши горящие здания и соседние с ним, а потом перепродавал участок или строил на нем дома. Крас постепенно, путем спекуляции, сделался собственником большей части города и стал богатейшим человеком Рима. Торговля. Всадники. Завоевание Средиземного моря привело к широкому развитию римской торговли. Римляне много товаров ввозили, но мало вывозили. Из провинции привозили предметы роскоши. Дорогие ткани, золотые и серебряные изделия, тонкие сорта вин, слоновую кость, художественную посуду. Из предметов широкого потребления ввозили преимущественно хлеб. Денежные богатства в Риме находились главным образом в руках всаднического сословия. Раньше всадниками назывались самые богатые люди первого имущественного разряда, служившие в коннице. Но затем название «всадники» потеряло свой первоначальный смысл. Всадниками стали называть богатых людей, собственников крупных денежных капиталов, независимо от их службы в коннице. Для зачисления во всадническое сословие требовался определенный капитал. Крупное землевладение и разорение крестьянства. Большие перемены произошли и в сельском хозяйстве Италии. До 3 века до нашей эры почти не было крупного землевладения, но развитие рабства и накопление денежных капиталов привели во 2 веке до нашей эры к образованию больших земельных владений – латифундий. Завоевания давали римским помещикам много рабов, а накопленные капиталы позволяли скупать землю. Кроме того, нобели незаконно захватывали государственные земли в частную собственность. Крупное землевладение росло, а крестьянское хозяйство в это время разорялось. богатые рабовладельцы часто сгоняли задолжавших крестьян с земли, захватывая их участки. Хлеб был настолько дешев, что продажа его давала крестьянину очень мало. Заниматься скотоводством крестьяне не могли, так как для этого требовалось много земли. Для разведения оливок и винограда нужен был известный капитал. Таким образом, крестьянину было трудно выдерживать конкуренцию крупного рабовладельческого хозяйства. Кроме того, продолжительные заморские походы отрывали крестьянина от его хозяйства. За время походов крестьяне отвыкали от трудовой жизни, приучаясь жить на солдатское жалование и на военную добычу. Поэтому крестьяне предпочитали бросать свое запустевшее хозяйство и уходить в город. Так началось во втором веке до нашей эры – обезлюдение италийской деревни. В Рим крестьян привлекали мелкие заработки и подачки от рабовладельцев на выборах. Богачи-рабовладельцы тратили огромные средства на подкуп избирателей. Для народа устраивались блестящие цирковые игры, производились здоровые угощения, раздача денег и так далее. В результате этого мелкий городской люд отвыкал от труда, приучался жить на подачки богатых людей и превращался в праздную и развращенную толпу.